Все, что ты покупал мне, эти вещи и кольца, только ты не получишь то, что мне продается. Ты совсем не причина позабыть все на свете. Мне не нужен мужчина, если ты не заметил. Мне не нужен твой кошель и не нужна тебе сумка. Знаешь, ты не мой кобель, а я не твоя суженая. Суженая. Суженая. Я с ума плачу за ужин. Суженая. Суженая. Суженая. Ты не будешь моим мужем. Ты красивый, как Рева. Зацепила тебя. Сумка, знаешь, ты не мой кобель, а я не твоя суженая. Суженая. Суженая. Я с ума плачу за ужин. Суженая. Суженая. Суженая. Ты не будешь моим мужем. Плачут девчонки, стекает глазурь. Слишком ухоженный, слишком заряженный. Как хорошо, что я не твоя суженая.